Глава 10. Первое задание. Ночь. Глухие раскаты грома и всполохи молний освещали темное, затянутое тучами небо. Запах дождя и озона смешивался с запахом гари. Где-то внизу раздался крик, но он потонул в грохоте, хлынувшем с небес. Вспышка молний озарила пятерых всадников на крылатых скерах, огромных белоснежных птицах, которых жители Ларкана использовали для перелетов на короткие дистанции. «Хелли!» — крик стилета заглушил свист ветра, но девушка отчетливо слышала его через встроенный в серьги передатчик. «Хелл, будь рядом с Алекс, действуй, как она, никакой инициативы. Поняла?» «Поняла», — наемница отвечала уверенно, да и держалась внешне спокойно, но браслет на ее руке передавал параметры пульса и дыхания, поэтому командир боевой пятерки прекрасно знал о состоянии подопечной. Стилет и его команда были достаточно известны и до поступления в академию. В отличие от остальных наемников, они всегда действовали с ювелирной точностью, плюс в команде имелась Алекс, поэтому для убийств высокопоставленных лиц их нанимали и раньше. Заказ на убийство верховного жреца Ларкана пришел еще до того, как окончился первый месяц после поступления Хелл в Академию, но Стилет принял решение взять нового члена команды с собой, несмотря на недовольство Сайсиена. Разговор в кабинете великого учителя был запоминающимся. «Сайсиен, Стилет, я готов отпустить боевую четверку, но Хелл не подготовлена, а рисковать ею я не намерен». «Стилет, Великий, разве не вы привели мелкую мою команду? И не надо вот так вздыхать, задание несложное. А для Хелл самое время понять, во что она вляпалась. Это раз. И второе, я не намерен оставлять ее в Академии без прикрытия». Сайсиен, Стилет, ты с Кайлом Кинжалом сам говорить будешь. Стилет, Хелл, член моей команды. И точка. Сайсиен, на задание 6 дней. Стилет, 9 стандартных суток. Сайсиен, свободны все. Зверек, останешься тут на ночь. Провожая команду жалобными глазками, наемница еще не знала, что поспать удастся только на корабле. Всю ночь Сайсиен обучал ее приемам защиты и самообороны. И если первые несколько часов он заставлял ее отрабатывать на андроиде все болевые точки, то остальную часть времени вынудил обороняться от собственных ударов. Хелл всегда поражалась учителю, массивный и тучный с виду, Даск отличался удивительными пластичностью и скоростью. Его удары были так молниеносны, что сам он казался смазанной тенью, а бил учитель на этот раз, не щадя девушку. Хелл медленно отступала, блокируя удары, но великий учитель неизменно находил незащищенные участки и безжалостно поражал цель. К рассвету она научилась на автомате блокировать удары и почти мгновенно переходить в боевой транс. Она и не знала, что Сайсиен может быть настолько жестоким и безжалостным. К утру наемница уже мечтала просто убить его и даже попыталась атаковать. У нее оставалось только одно желание, чтобы все это прекратилось. Неожиданно все кончилось, когда Хелл, попытавшись нанести удар ногой в корпус, упала на мягкий пол тренировочного зала Сайсиена. «Ты молодец!» Великий учитель опустился рядом и устало вздохнул. «Зверек, у тебя огромный потенциал!» Девушка перевернулась на спину, судорожно вздохнула, чувствуя, как тело переполняет боль. «Сколько времени прошло?» 14 часов. Ты продержалась 14 часов. А ведь не минуло и гаш с начала тренировок». «Гаш, это как раз месяц», — она не спрашивала, скорее утверждала. Гордости за себя Хелл совсем не ощущала, только усталость и боль, и еще дикое желание умереть, чтобы никогда больше не испытывать подобного. «Ну, зато теперь я знаю, что количество нагрузок можно увеличить». Учитель плавно поднялся, игнорируя ее протяжный стон. «Зверек, у тебя вылет через 30 минут». «Подъем, зверек, встать». Хелл подчинилась, медленно поднялась, собрав волю в кулак, направилась в свою комнату. В это время у наемников закончились тренировки с Русланом, и возвращающаяся толпа потрясенно замолчала при виде избитой, покрытой ссадинами, шатающейся девушки. «Хэл!» — к ней подошел Неврос, командир когтей дракона. «Кто тебя так?» «Сайсиен!» — простонала девушка, обходя наемника. Затем добавила, решив не упустить такой возможности, чтобы поиздеваться над всеми. «Он на мне новые техники отрабатывает. Говорит, потом ведет эту дисциплину в общий курс». Все вздрогнули, и сочувствие к ней сменилось сочувствием к себе родимым. Новость шокировала, учитывая то, что Хэл преподы как бы берегли, а вот остальных наемников нет. «И это ночная тренировка?» — спросил Ройд. «Ага», — беззастенчиво солгала Хэл. «Готовьтесь». Подниматься по лестнице было сложно, но душу грело напряженное молчание за спиной. Зато члены ее команды, пропустившие тренировку из-за того, что собирались на задание, появление избитой наемницы встретили отборными выражениями, которые ей никто не переводил, но Хэл уже знала, что это мат, причем какой-то шаерский. «Я надеюсь, у него есть этому логическое объяснение». Стилет подошел к Хэл, резко приподнял за подбородок израненное лицо, вгляделся в зрачок. Это продолжалось всю ночь? Да, как ни странно, боевую четверку девушка уже воспринимала как семью, поэтому не скрывала ни своего состояния, ни эмоций. «Стилет, вылет сейчас?» «Да, малышка, давай в душ. Твои ссадины Дэйв обработает уже на корабле. Времени нет». «Ясно». Пошатываясь, она вошла в их с Алекс комнату, стоически перенесла горестный стон подруги и, раздевшись на ходу, потопала в душ. Только став напротив зеркальной стены под струями теплой воды, Хэл в полной мере осознала свое состояние. На бедре, на ребрах, на голенях и запястьях расплывались огромные синяки. Точнее было бы сказать, что эти части тела превратились в одну сплошную гематому. Губы были разбиты, на лбу ссадина, повсеместно виднелись следы от ударов. В душевую вошла Алекс, никогда не испытывавшая стеснения по поводу полной обнаженки. «Однажды я связалась с бандой на Ракаде. Скорите полное. Вот когда меня пропустили через всю банду, видок у меня был примерно такой же». Вздрогнув, Хэл повернулась к подруге. «Тебя все? Хэлли!» Алекс усмехнулась. «Ты где жила? В питомнике для нежных девиц? Это жизнь, Хэл. Или тебя, или ты. Привыкай». «Не хочу», — мрачно ответила девушка, выключая теплую воду и включая ледяную. «Лучше умереть, чем позволить, чтобы...» «У-у-у, ты идеалистка, Хэлли!» Алекс, игнорируя ее сопротивление, выключила воду и включила режим сушки. «Тебе повезло, что попала в академию, да и с нашими ребятами нам повезло, а для других жизнь наемницы — дерьмо, Хэл. Помни об этом. Скорее, это одна сплошная боль». Наемница вышла из душевой и с благодарностью посмотрела на Алекс, увидев, что подруга собрала ее рюкзак. «Спасибо. Проехали». Лекси подмигнула. «Я как встала утром, а тебя нет, так и поняла, что Сайсиен метелит нашу Хэлли по полной. И, Хэл, насчет дерьма я серьезно. Ты сейчас идешь на первое задание, нам придется убивать. Убивать многих». «Да я как бы в курсе, что не по головке народ гладить будете». Девушка начала быстро одеваться. «Алекс, я не подведу, честно». «Хэл!» — блондинка тяжело вздохнула. «Вообще паршиво, что нас отрывает от учебы, но, с другой стороны, это деньги, а деньги лишними не бывают». Хэл оделась за минуту, игнорируя боль. На этот раз на ней были короткие шорты и топ, а вот поверх спортивного нижнего белья она натянула черный облегающий комбинезон. Съемными в нем были только перчатки, они крепились элатром. Комбинезон с трудом сошелся на груди, и Алекс с усмешкой взялась помогать. «Тахишес, Хэл!» — наемница сокрушенно посмотрела на подругу. «У тебя слишком тонкая талия». «И в чем проблема?» — поинтересовалась девушка, подумав, что у нее еще и ребра стали видны. «Проблема в том, что ты выглядишь слишком хрупкой. У тебя от рождения такое строение тела?» «Не-а». Наемница еще раз посмотрела в зеркало. Я лет с 14 затягивалась, хотела иметь тонкую талию, чтобы быть красивой. К демонам, у тебя такие это получилось. Вот только в черном сиап ты выглядишь не как наемница, а как... Снимай, короче. Стянув с девушки комбинезон до пояса, Алекс быстро намотала на талию подруге эластичный пояс, затем, подумав, перебинтовала грудь, сделала ее менее приметной. Вот, блондинка отступила на шаг. Так лучше. Последняя воительница, которая прятала грудь, закончила плохо. Угрюмо произнесла Хелл, застегивая комбинезон. «Расскажешь», — потребовала Алекс, занимаясь своей обувью, мягкими черными сапогами, которые плотно обхватывали ногу до колена. «У тебя такие тоже есть. Возле кровати положила. Ага, эти. Теперь смотри». Наемница протянула руку к подошве, нажала на три еле приметных выступа, и высокий каблук с мягким шипением трансформировался в литую подошву. Технологии Шенк. Весьма удобная штука. «Слушай», — Хелл проследила, как Алекс снова нажимает на подошву и увеличивает появившийся каблук еще на пару сантиметров. «А зачем наемницам каблуки?» «Хелли», — Алекс возмущенно посмотрела на нее, — «мы женщины, Хелл, и об этом забывать нельзя». «Почему?» Девушка поэкспериментировала с каблуками. «Потому что женственность — это наше секретное оружие, малышка». Алекс достала коробочку с чем-то черным. «Поверь, этим нужно пользоваться». И вдруг та, которая только что говорила о женственности и красоте, принялась намазывать на свою кожу черную гадость, скрыв этим жутким гримом половину лица. «Э, Алекс, а чего это?» — удивленно спросила Хелл. «Оделась», — блондинка взглянула на девушку. «Иди сюда, и тебя намажу. Это Харн, им мы скрываем лица на заданиях. Удобно и традиционно, так сказать, фенечка трех миров». Хелл терпеливо стояла, пока Алекс превращала в полумаску ее лицо. «Вот, хорошо, теперь волосы». Волосы собирались в высокий хвост, а затем заплетались в тугую косу. «Потом научу тебя, как вплетать лезвие». Алекс подмигнула и достала тонкие стальные спиральки с лезвиями. «Все это...» Наемница ловко вплела в собственную косу, обойдя тонкими пальчиками острые части и закрепив волосы еще одним тонким лезвием. «А ты порезаться не боишься?» – удивленно спросила Хелл. «Человек ко всему привыкает». Алекс протянула руку к стене и поставила маленькую пирамидку на полочку. Пирамидка мигнула, и рядом с наемницей появился ее трехмерный образ. Лекси критически осмотрела свое изображение, но затем... удовлетворенно кивнула. «Иди сюда, посмотри, как ты выглядишь». «Что это?» — удивленно спросила Хелл. «Это синир. Удобнее, чем зеркало, правда?» «Это точно». Девушка подошла к пирамидке и вздрогнула, когда рядом появился ее трехмерный образ. Хелл обошла изображение вокруг, поправила комбинезон, который тут именовался Сиап. «Да, точно лучше, чем зеркало. Ну так технологии же». Алекс надела пояс с чем-то похожим на бластеры. «Это бластеры?» — спросила начитавшаяся научной фантастики Хелл. «Чего? А что такое бластеры?» «Малышка, это мои любимые GR244908, или по-простонародному джишки. Они классные. Во-первых, тут 3000 зарядов, а во-вторых, бесшумно стреляют. Потом покажу. Все, на выход». Ребята встретили их появление критическими взглядами, и если Алекс удостоилась одобрительного кивка стилета, то при виде Хелл он недоуменно поднял бровь, а затем хмуро изрек. «Малышка, ты сражаться будешь сиянием своих серых глазок? Марш назад! Поищи пояс для кинжалов и возьми тот серебряный клинок, который тебе оставил Кайл». Сказано все было так, что не возникло желания возражать. Хелл вернулась, достала пояс, вложила в ножны кинжал, вошедший следом стилет, протянул ей такую же джишку, как и у Алекс, но меньше размером. «Это на 1000 зарядов. Стреляет иглами. У тебя яд смертельный. У Лекси там снотворное. Я настроил под тебя, Хелл. А теперь на выход. Время не ждет». Хелл с улыбкой оглядела боевую четверку. Все были затянуты в черный сиап, все в гриме, который наподобие маски закрывал половину лица. Бес огромный, выше 2 метров, накачанный здоровяк, совершенно лысый, с крупными чертами лица и глазами красно-коричневого оттенка смотрелся великолепно. Глядя на него, Хелл не сомневалась, за что парню дали такую кличку. Дэйв – рослый красивый блондин, который походил бы на изображение земных ангелов, если бы не подчеркнутая сиап-мускулатура и карие глаза, которые иногда смотрели с какой-то тоской, причем это выражение в его глазах появлялось, когда наемник глядел на Алекс. Стилет нравился Хелли больше остальных, он и ростом оказался пониже, всего сантиметров на 10 выше нее. И глаза у него были темно-бирюзовые, как яркая фиалка синего оттенка. А еще на губах стилета играла неожиданно добрая, очень ласковая улыбка. «Э, мелкая!» — окликнул бес. «Долго рассматривать нас будешь?» «Да я только начала», — смутилась Хелл, но тут же добавила. «И вообще, вам на меня пялиться можно, а мне на вас нельзя. Так получается». «Пялилась ты только на стилета, остальных просто рассматривала. Вот они и бесятся». Алекс подтолкнула ее к выходу. «Идем уже, глазастая ты наша». Хелл оглянулась и заметила торжествующую улыбку командира. Хмыкнув, она ответила Алекс. «Стилет тот самый земной. Естественно, на него мне смотреть приятнее». Хелл осмолчать не могла. Демонстративно разобидевшись, стилет прошел мимо. «Эх, мелкая». Весело переругиваясь, они прошли к окнам. Командир уверенным движением закинул Хелл на спину и спрыгнул вниз. На этот раз девушка глаза не закрывала, фиксировала все действия Стила, потому что вот так слететь с 9-го этажа, используя выступы для торможения свободного падения, она втайне мечтала уже месяц. «Ничего, научишься», — словно угадал ее мысли парень. Он мягко приземлился, рядом спрыгнул бес, бросил обоим рюкзаки, которые взял на время спуска. «Так», — произнес командир боевой пятерки, едва вся команда оказалась в сборе. «У нас еще встреча с парой наемников, поэтому сейчас Алекс и Хелл идут на корабль, а мы навстречу в огненную кошку. Вопросы?» «Вопросов нет», — с улыбочкой ответила Алекс и потянула Хелли за собой. «Ждем вас». Наемники несколько секунд смотрели им вслед, а затем разом взметнулись на крыши домов. Хелл остановилась, услышав шуршание песка, и стала с удивлением смотреть, как в утренних сумерках три черные фигуры покошачьи перепрыгивают со здания на здание, едва не взлетая, бегут по крышам, пробираются по тонким проводам. «Видать, опаздывают, а стилет этого не любит», — прокомментировала Лекси. «Ты так странно на них смотришь». «Так это вообще странно», — Хелл взглянула на наемницу. «А дорога тогда зачем?» «Ну, — несколько мечтательно произнесла Алекс, — понимаешь, когда достигаешь определенного уровня, от физических нагрузок испытываешь удовольствие. Они сейчас наслаждаются и скоростью, и тем, что могут контролировать каждое движение, каждую мышцу. Я тоже пробежаться хочу, но ты не в форме». «Ну, беги, если хочешь», — предложила Хелл. «Джай показывал карту, до космопорта всего одна дорога, так что заблудиться мне не грозит». Алекс рассмеялась. «Хелли!» — блондинка потрепала девушку по щеке. «Ты еще такой ребенок! Дорога-то тут одна, а препятствий много. Идем уже, бесстрашная моя!» По дороге шли, не торопясь, и Лекси, пользуясь моментом, вовсю поучала Хелл. «Это главный город наемников. Тебе Джай по ходу рассказывал, но наверняка упустил массу моментов. Я так поняла, что это единственный город наемников на трех мирах. Не единственный. Есть еще поселение». Они шагали по гладкой блестящей дороге из расплавленного песка. Алекс грациозно ступала на своих высоких каблуках. Для Хелли, привыкшей бегать на шпильках даже дома, вызывая тем самым завистливые взгляды подружек, было неприятно узнать, что ее походка подобна топоту пьяной беременной свинокрысы. «Кто такие свинокрысы?» — не удержалась от вопроса Хелл, которой и вправду оказалась весьма далеко до грациозной Алекс. «Понимаешь, по идее, это результат скрещивания крыс. Они же живучие и разного домашнего скота. В общем, все проводилось под лозунгом «даешь дешевое мясо», — чуть растягивая слова, пояснила Лекси. «Ну и, как всегда, хотели как лучше, а получилось дерьмо Дерсенга. У Джая спросишь, он тебе и картинки покажет». «А кто такой Дерсенг?» — продолжила расспрашивать Хелл. Дерсенги — это здоровенные твари с пастью, которая может пожрать наш корабль за 5 секунд, а ты ему как блоха примерно. Милые такие тварюшки, они на Акитаре-7 плодятся, а вот летать способны и вне атмосферы данной планеты, как выяснилось после некоторых экспериментов с местной флорой. В общем, с этим тоже к Джаю, он вроде мелкую любит. И блондинка подмигнула. «Алекс», — Хелл вспомнила ситуацию с Русланом, — «а почему тебя никто из наемников не трогает, а ко мне все пристают?» «Ну», — Лекси коварно улыбнулась, — «сейчас тебе покажу, а ты смотри и учись». Впереди, у стены, сидело несколько наемников внушительного вида. Даже в предрассветном сумраке было заметно, что они весьма пьяны. Рваные комбинезоны, запах алкоголя и изрядно потертое оружие, которое девушки заметили, подойдя ближе, стали довершающими элементами их образа. «Лекси, может, не надо?» — испуганно прошептала Хелл. «Хелли, они в любом случае не дадут пройти мимо, но ты постой в сторонке и не вмешивайся». Их действительно заметили. Двое отошли от стены, преградив дорогу. Один жест Алекс, и Хелл остановилась, нервно глядя на то, как ее подруга, бросив возле Хелл рюкзак, вальяжной, чуть ленивой походкой подошла к амбалам вдвое шире самой Лекси. Подавив желание набрать код стилета на браслете, Хелл стала следить за развитием событий. Алекс не просто шла к наемникам, она двигалась как львица, мягко, гибко, грациозно и в то же время неотвратимо. «Эй, куколка, не проходи мимо!» Наемник со шрамом на лбу, глубоким и еще не зажившим, сделал шаг вперед. «И подружку зови. Мы добрые, мы не обидим». Их хохот был дружным и громким. Те трое, которые сидели у стены, тоже встали и направились к Алекс. «Мальчики!» — низкий сексуальный голос наемницы прервал гоготание. «У вас, мои милые, есть два варианта. Вариант первый — вы сваливаете, и я вас не трогаю. И вариант второй – вы становитесь методическим пособием по приемам избиения алкоголиков для моей подруги. Выбирать вам». Несколько секунд парни молчали, пытаясь понять, что им хотели сказать. Затем тот, который начал говорить первым, хмуро произнес. «Сама нарвалась, скорите». «Как пожелаешь, милый». Голос Алекс, казалось, источал мед, но движение... Наемница взметнулась вверх, стала похожа на вихрь, в смертоносности которого Хелл убедилась, когда на ее сяб упало несколько капелек крови. Криков и стонов не было. Наемники привыкли сражаться и гибнуть молча. Менее чем через минуту Алекс переступила через два корчащихся от боли тела, с улыбкой посмотрела вслед трем убегающим парням и невыразимо грациозной походкой хищницы направилась к Хелл, на ходу вытирая капающую с волос кровь. «Запомни, малышка», — сообщила Алекс, — «какой бы крутой и известной ты ни была, как бы ни был известен твой покровитель и как бы ни была престижна наша академия, всегда найдется пара пьяных мразей, которые ничего не слышали о твоей крутизне». Нервно сглотнув, Хелл достала салфетку, вытерла кровь с черной ткани и с грустной усмешкой ответила: «Я имела в виду несколько иные методы твоего убеждения». «Это какие?» Алекс подняла рюкзак, и они снова зашагали по дороге. «Сексуальные?» «Ну, как бы да». Хелл несколько смутилась. «Умеешь ты, малышка!» Блондинка с улыбкой посмотрела на нее. «Чтобы уметь управлять чужим желанием, надо вначале принять и познать свое, а ты просто еще мелкая». Подавив очередное «я не мелкая», девушка поинтересовалась. «Лекси, а сколько тебе лет, а?» «О, какая ты некультурная!» — наемница рассмеялась. «Мне 42, Хелли. Ты мне в дочери годишься». Споткнувшись на ровной дороге, девушка ошарашенно воззрилась на Алекс. «Лекси, тебе больше 25 никто не даст». Снова послышался издевательский хохот подруги. «Ты не права, Хелли», — продолжая посмеиваться, ответила Алекс. «На некоторых планетах мне с удовольствием дадут и пожизненно, не то что каких-то 25 лет». Они уже вышли из города и теперь шли по дороге между песчаными холмами. «Хелл, твои понятия о возрасте несколько субъективны». Алекс пнула ногой камешек на дороге, и он со звоном покатился вперед. «Пойми, в академию мало кто попадает до 35, обычно лишь к 40. У нас обучаются лучшие, чтобы стать лучшими из лучших. Ты это исключение из правил, и это исключение бесит многих». Хэл дошла до камешка и тоже пнула. Он покатился на сторону Алекс, та включилась в игру. Несколько минут они гоняли свой импровизированный снаряд, пока после неловкого удара Хэл камень не полетел по дуге в песок. Спровадив камешек печальными вздохами, девушки продолжили путь. «Лекси, а как ты стала наемницей?» — поинтересовалась Хэл, не зная, будет ли вообще получен ответ на вопрос и можно ли спрашивать о подобном. Но, к ее удивлению, блондинка ответила. «Я родилась на Рангае, мать в переводе с нашего». В голосе Лекси неожиданно послышались грустные нотки. «В 23 вышла замуж, на тот момент была танцовщицей. Мы выступали в одном из главных Атеа. Как же это перевести? А, вот, театров планеты». Теперь Хэл поняла, откуда столь невероятная, завораживающая пластика тела Алекс. «И все бы ничего, но вышла я замуж за обеспеченного банкира, а он оказался игроком». Девушка замолчала, отвела глаза в сторону, а Хэл не выдержала. «И что случилось? А что могло случиться в моей ситуации?» Алекс улыбалась, а в глазах блестели слезы. «Однажды он проиграл все, включая и известную на весь Рангае меня. Проиграл шайке местных Агому, бандитов, вот». Хэл смотрела на улыбающуюся подругу и боялась задать следующий вопрос, но наемница продолжила рассказ сама. «Ну, попользовались мной их главари пару месяцев, поснимали, как я танцую обнаженная. Скорите я была». «Почему?» — еле слышно спросила Хэл. «Была бы умнее, не рыдала бы и не сопротивлялась, а соблазнила бы главного, да поизображала, что все круто, а он самый великий магун, и все было бы в норме. А так, они меня продали». Голос Алекс упал до шепота, почти заглушаемого гудящими силовыми установками, которые ограждали город от песков пустыни. «В бордель продали. Я не смогла сбежать сразу, но потом охмурила одного молоденького заумника, вернулась на Рангае, а мой супруг к тому времени уже имел другую, из нашего же Атея». Алекс горько усмехнулась. «А ведь любила его, простила ему все, просто хотела вернуться и быть рядом». Хэл с ужасом слушала обычные слова, за которыми скрывалась страшная правда об этой всегда улыбающейся девушке с красивыми карими глазами. Алекс шла по жизни, смеясь, никому не показывая, как больно ей было. «И что ты сделала?» «Я убила его, Хэл». Спустилась вниз, выбрала самый большой нож, поднялась, оттащила ту с корите за волосы и всадила этому в горло, в сердце, в живот. Нанесла, наверное, сотни ударов. Она на мгновение замолчала, а затем с наслаждением произнесла: «Сотни дарящих блаженство ударов. Жаль, что он так быстро подох». Некоторое время они шли молча. Солнце уже поднялось и теперь освещало пустыню с двумя небесными телами над ней, придающими фантастичности этим красновато-желтым песчаным волнам. Хэл старалась отвлечься, Алекс забыться. «А те, которые получили тебя, те бандиты?» «Не выдержав», — спросила Хэл. «У-у, деточка!» Алекс снова рассмеялась. «Тоже есть кому мстить?» Хэл спокойно выдержала проницательный взгляд. «Да, я убила их. Не так быстро, как хотелось, и не так мучительно, как мечталось. Только спустя долгие 8 лет. Но да!» В голосе наемницы послышалась гордость. «Я их убила. Всех!» И снова они молча шли по дороге. Спустя несколько минут Алекс продолжила. «Когда убила своего мужика, у меня был только один путь — бежать. У нас крайне жестоко наказывают убийц, и я сбежала. Долго скиталась по планетам, меняла любовников, убивала, каждый раз испытывая при этом удовольствие. А потом все изменилось, потому что я родила». Хэл замерла, остановилась посреди дороги, уставилась на подругу. Лекси рассмеялась и продолжила. «Да, у меня мальчик, Ему уже 12 стандартных. Он живет с моими родителями. Вижу его редко. А зачем я ему, вот такая мать?» Алекс совершенно не свойственной ей манере сплюнула на дорогу. «Убийца и шлюха, а не мать!» «Алекс!» Хелл с непониманием смотрела на наемницу. «Алекс, ты не права. Мама — это всегда мама. А ты... Ты хорошая, Алекс. Ты очень хорошая. А если бы уступила тогда и не убила того урода, скольких бы еще он продал бандитам? И...» «Хелл!» — устало оборвала ее блондинка. «Хелл, ты ребенок. Пораскинь мозгами и соображай. Сколько у меня врагов? Сотни, Хелл! Теперь сопоставь, кого им будет проще достать, меня или моего ребенка». Хелл побледнела. «О, соображаешь, малышка. У наемников не может быть родных и семьи. Мы не зря храним в тайне свои имена и никогда не говорим о прошлом. Есть те наемники, которые привозят семьи на три мира, но это ублюдочный мир, а я не хочу, чтобы мой сын рос среди ублюдков. Так зачем ему такая мать?» «Незачем», — еле слышно ответила Хелл. «Но все равно нужна. Когда-нибудь у меня будет очень много денег», — мечтательно улыбнувшись, произнесла Алекс. «Я изменю внешность, заберу своего малыша, и мы будем счастливы. Без мужиков». Хелл смолчала, но поняла истину. Вот уже 12 лет Алекс разбогатеть не может и не хочет понимать этого, потому что все так же называет сына малышом. Стало больно, очень больно. «А как ты попала в академию?» «С трудом». Алекс снова рассмеялась. «Меня стилет нашел на Ордане, вытащил из тюрьмы. Мерзкое местечко. Ему нужна была женщина для одной операции, сама не знаю, почему выбрал меня». К тому времени их было уже трое. Стилет, Бес и красавчик Дэйв. Мы сработали сразу. Стилет замечательный командир. Это как достать алмаз из кучи дерьма свинокрысов. Впрочем, и сама уже видишь. «Да», — согласилась Хелл, — «стилет мне нравится, остальные тоже. Только вы какие-то странные наемники, не такие, как все». «Возможно, из-за этого Сейсиен тебя в нашу команду и поставил. Вообще, в Академии стилет собирался набрать ребят, но теперь посмотрим. Ты у нас со способностями, может, и оставит только тебя, если выживешь. А ты выживешь, Хелли, есть в тебе что-то». Они шли молча по блестящей дороге из расплавленного песка навстречу поднимающемуся солнцу. Хелл не спрашивала, почему идут пешком, вместо того, чтобы взять Ангар, как поступал Джай, да и думать девушке в этот момент не хотелось. «Хелл!» — Алекс подошла ближе, обняла за плечи. «Знаешь, рассказала тебе, и стало легче. Я ведь никому и никогда не рассказывала, а тебе захотелось довериться. Улыбнись, малышка, зато теперь я знаю, что такое дерьмо Дерсенга. И больше я никому не позволю». Хелл думала о том, что будь она на месте Лекси, сломалась бы, покончила с собой, возненавидела весь мир. А Алекс живет, улыбается, заводит любовников и не теряет веры в то, что в ее жизни еще будет счастье. «Ты удивительная, Алекс», — прошептала Хелл. «Удивительная и очень добрая. Этого никто не смог у тебя отнять». «Ох, малышка, доброта наемника — вещь относительная. Мы убиваем, и убийство для большинства из нас — славная игра, которую еще и оплачивают. Так, кончаем разводить сантименты. Вон ангар впереди. Ты раньше такие космопорты видела?» «Я никакие не видела», — честно призналась Хелл. «О-о-о!» Лекси с интересом посмотрела на нее. «А как так? Как же ты на три мира прилетела?» «В клетке со связанными руками». «Ночью», — вслух произнесла Хелл, — «не хочу говорить об этом». Лекси расспрашивать не стала. Блондинка быстро прошла вперед и теперь уверенно приближалась к огромным воротам. Остановившись в шаге от ржавых железных створок, подняла вверх руку. Темно-зеленый туман вырвался из двери, коснулся ладони, и под ногами Алекс вспыхнул светящийся круг. «Хелл, иди ко мне!» Девушка подчинилась и вступила в круг света. «Теперь руку вверх!» «Хелл, перчатку сними!» «Ага, вот так!» «Руку не отдергивай!» Зеленый туман коснулся ладони, больно впился тысячи игл, затем рассеялся. «Молодец!» «Сдержалась!» — похвалила Алекс. «Теперь тебя стражники признавать будут!» Круг погас, створки дверей приоткрылись, пропуская наемниц. Алекс бесстрашно шагнула во мрак первой. За огромными дверями был длинный туннель, по которому они шли не менее 10 минут, почти в кромешной мгле. «Это потому, что ты в первый раз», — объяснила Алекс. «Потом с другой стороны заходить будем. Все, почти пришли». Впереди показался неяркий свет, прорезаемый голубыми вспышками. Неясный гул начал усиливаться по мере их приближения, превращаясь в оглушительный шум. Гудели силовые установки, люди в грязно-зеленых комбинезонах сновали от корабля к кораблю, а сами корабли... Хэл в изумлении остановилась, разглядывая космических монстров разной величины и конструкции. «Алекс, а потолок у этой пещерки есть?» — спросила Хэл. «Не-а, если рассматривать это как потолок. Есть силовой полог, удерживающий все ненужное снаружи и беспрепятственно пропускающий наши корабли, если кооните дают добро. Одна из секретных разработок наших еще узнаешь. А вообще такие вопросы к бесу, он лучше разбирается. А я так, слегонца. Идем уже». Их появление заметили. Впрочем, странно было бы не заметить две тоненькие, затянутые в черный сиап женские фигурки на фоне мужчин бесформенных зеленых сиап. На них смотрели, забросив работу, о чем-то переговаривались, громко хохотали. «Не обращай внимания», — Алекс чуть притормозила, ожидая подругу. «Это в основном рабочие. Нас они побоятся тронуть». С трапа одного из ближайших кораблей, огромного черного краба, спрыгнули двое в черном, с такими же, как у наемниц, черными масками на лицах. Хэл мысленно отметила выпирающие плиты мышц и невероятную подвижность движений. «А вот теперь боись», — прошептала Алекс. «Это третий круг. Тахишес, не вовремя». Один из мужчин что-то крикнул, спрыгнули еще четверо. Судя по всему, путь девушек лежал рядом с крабом. Блондинка уверенно шла вперед, но руку недвусмысленно положила на джишку, и этот жест Хэл уловила. Казалось, наемники не собирались мешать им, но стоило Хэл и Лекси поравняться с молчаливой группой, как события стали развиваться стремительно. Один из парней взвился вверх и приземлился позади Алекс, за долю секунды лишив ее оружия. Второй, мгновение ока, оказался впереди, перехватил обе ее ладони. И все это было проделано столь быстро, что глазу их фигуры казались смазанными, словно они растворились в пространстве, а затем возникли уже рядом с Лекси. Теперь Хэл поняла, что Академия учит лучших, превращая их в непобедимых. «Алекс, радость моя!» — прошептал тот, который удерживал наемницу за руки. «Собиралась уйти, не поздоровавшись?» На Хэл никто даже не смотрел, видимо, сразу признали в ней слабого бойца. «Дайт, катись лизать зад Дерсенгу!» — выругалась Алекс, но окончание ее фразы потонуло в общем хохоте. «Лекси, мой бледный цветочек!» Повинуясь незаметной для наемниц команде, тот, который стоял сзади, перебросил джишки другому наемнику, а сам перехватил запястье Алекс, завел их за спину и одновременно блокировал ногой возможный удар наемницы. Дайт, освободив таким образом руки, с наслаждением исследовал все изгибы тела Алекс, а затем жестоко, явно стараясь унизить, поцеловал. Блондинка стояла спокойно, словно все это происходило не с ней, а когда наемник прервал поцелуй, с отвращением сплюнула. «Ах ты, шлюха!» Он нанес удар кулаком в лицо. Алекс с трудом увернулась, но все равно получила по щеке. И Хэл понесло. «Ублюдок!» Еле сдерживая ярость, произнесла сероглазая наемница. Вот теперь все обратили внимание на нее. Один из присутствующих с наглой, полной превосходства ухмылкой, спокойно двинулся к девушке. Хэл не шевелилась, даже не делала попытки прикоснуться к оружию, но ощущала, как меняется ее восприятие, как замедляется все вокруг. Она поняла, что снова перешла в то странное состояние, которое Сосиен называл «боевым трансом». Перешла без усилия. «Шака, в ней что-то изменилось», — вдруг произнес Дайт. «Вроде слабая, ходит как обычная девка, а сейчас что-то не так». «Тебе показалось», — уверенно ответил тот, которого назвали Шака. «У нее вся рожа избитая, видать, славно над ней ночью поработали. Ну так я не брезгливый, мне хватит». Хэл была откровенно поражена поведением наемников. «Не боитесь, что придется ответить за это?» Она говорила спокойно, совершенно не испытывая страха. «Детка, неожиданно тихо произнес Шака. «У тебя глаза странные, такого цвета не бывает. У меня и жизнь не сахар», — Хэл улыбнулась. Сейчас ей казалось, что все вокруг словно заторможенные, но девушка старалась не шевелиться, чтобы не выдать своего состояния. «Шака, назад!» Дайт, судя по всему, был командиром. Это чувствовалось и по его голосу, и по проницательности. Отпустив Алекс, он прыгнул, почти мгновение оказался в шаге от Хэл. «Боевой транс 3-го уровня», — нескрываемым восхищением произнес наемник. «Перешла мгновенно, без болевого шока. Девочка, ты кто?» «Хэл». «Не ругайся так, маленькая еще», — без тени улыбки произнес наемник. «Я Хэл», — пояснила наемница. «А ты?» «Я Дайт», — наемник протянул руку. «Командир мрака, ты на первом курсе с Алекс?» Хэл кивнула, но своей руки не протянула. Наемник хмыкнул, принимая ее выбор. «Если закончишь живая, спроси в любой забегаловке Дайта мертвяка. Я возьму тебя в команду, мелкая». «Я подумаю». Хэл смотрел на него настороженно, не теряя бдительности. «Тебя Сайсиен натаскивает. Так бьет по лицу только он. Силы и удачи, Хэл». Она уже знала, что это как ритуальная фраза, поэтому ответила. «Силы и удачи, Дайт». И улыбнулась, потому что чувствовала. Сейчас он нападет. Смазанной тенью командир мрака метнулся к Хэл, словно запуская вдобленные в нее Сайсиеном рефлексы. Отойти, прогнуться назад, уходя от удара и двигаясь чуть быстрее, нанести удар в незащищенную шею. Наемник выставил блок. Он мог бы уйти от атаки, Хэл чувствовала это, видела и по его движениям, и по довольной ухмылке, но Дайт не шевелился, позволяя ей удерживать его. Она осознала, что это была проверка, и поняла, что прошла ее. «Ты быстрая», — прошептал наемник, так как их лица были рядом, но недостаточно быстрая для меня. Движение, и он вырвался из захвата так, словно для него это не составляло труда. Даже дыхание не изменилось. Хэл тоже выпрямилась. «Зато после обучения равных тебе будет мало, Хелли». «Я прошла проверку», — с усмешкой осведомилась девушка. «Вполне», — Дайт смотрел на нее с улыбкой. «Мое предложение ты слышала, детка?» «Слышала». Хэл кивнула и прошла вперед. Алекс вернули обе джишки и отпустили из захвата. В молчании обе наемницы покинули команду мрака, и лишь когда отошли достаточно далеко, Алекс произнесла: «Мы были любовниками, я его бросила». «Это не повод для того, чтобы нападать на тебя сейчас», — Хелли попыталась успокоиться. «Он мужик, Хелли». Алекс улыбнулась, теперь внушительный синяк на скуле стал заметнее. «Кому же приятно проснуться и обнаружить, что тебя бросили? Гордость там пострадала и самомнение. Они наемники, детка, они обид не прощают. Уроды. Не спорю, но знаешь, что странно, он никогда не предлагал мне стать членом их команды. Дайт отбирает лучших». «Видимо, и его готовился Сиен». Хэл пожала плечами. «Неважно». «Неважно?» Алекс усмехнулась. «Дайт мертвяк устраивает состязание для тех, кто к нему мечтает попасть. А хотят многие, и битва там до смерти. Лекси, давай честно, стилет круче Дайта, и добрее, и лучше. Это даже для меня очевидно». Впереди показался черный, сравнительно небольшой корабль в форме капли, и Алекс ускорила шаг. «Это наш Хэл. Полгода его не видела». Люк зашипел от прикосновения Алекс. Хэл последовала за подругой на корабль, и вход за ними плавно закрылся. Одновременно на потолке зажглись десятки маленьких лампочек, освещая узкий белый коридор. «Итак, слушай внимательно», — Лекси с улыбкой обернулась к подруге. «Если топать вправо, там рубка управления. Идем налево и упираемся в каюту». «Тут только одна каюта?» — тут же спросила Хэл. «Ага, там у нас как раз есть 5 коек. А вообще, да, кораблик маленький, поэтому тут только каюта, медотсек, в нем хозяйничает Дэйв, санитарный отсек с удобствами, рубка управления и внизу грузовой отсек. Тесновато? Зато мы наш кораблик любим». «Так чисто», — задумчиво заметила Хэл. «Ага, убираем по графику. За порядком следит Бес, он вообще на чистоте помешан. Идем сначала в каюту, покажу, где твой шкафчик будет». Алекс свернула влево, Хэл за ней. Каюта оказалась маленькой, бело-голубой. По стенам виднелось 5 коек, достаточно узких, но длинных. Они были сделаны из пластика серого цвета. Спальных принадлежностей не имелось. Посреди каюты красовался небольшой овальный стол. Возле двери располагались высокие прямоугольные шкафчики. «Это будет твой», — Алекс указала на крайний у двери. «А это твоя койка, хотя, может, стилет тебя и переложит ближе к себе, чтобы наставлять, пока нормальные люди спят». При слове «спят» Хелл невольно зевнула и подумала, что остальную часть корабля осмотрит позже. «Алекс, пока ребят нет, можно я посплю?» Лекси, понимающе улыбнулась. «Ложись, сейчас покажу, где твой летер». Летером оказалось нечто наподобие спального мешка. Как объяснила потешающаяся над удивленной Хелл Лекси, летер принимал форму тела, подстраивался под очертания фигуры и под температуру хозяина. Недолго думая, Хелл разулась и легла поверх летера, не залезая внутрь. Уснула она мгновенно. Бессонная ночь не прошла даром.